Братья и сестры, знаете, вчера, когда собирались вот руководители молодежи или кто помогает вот заниматься с молодежью, Николай Петрович вот предложил такую тему интересную, ну, какой-то пример привести из жизни. Я так вот думал, какой пример привести, так немножко стал свою тетрадочку перелистывать. И знаете, я хочу два примера привести. Ну, один из жизни, даже, может быть, не молодежи, а из жизни подростков, а другой пример из жизни нашей церкви. И вот и один и второй пример, это, я думаю, что здесь кто сидит, они были участниками в этих событиях. Знаете, у нас один раз в детском лагере такой поход организовали, когда дети должны были выйти, ну вот как бы они находятся в царстве, где их охраняет Господь, где они присутствуют вместе с, ну вот, с братьями, сестрами, и должны были выйти в мирское царство. Пройти через узкие ворота, там делали такой шлагбаум, они должны были пройти. И на каждом этапе этого похода их постерегал какое-то, вот, ну, постоянное искушение постерегали. И вот прежде чем им выйти из этого царства добра, царства Божия, они должны были заполнить, вот я почему вспомнил, такой паспорт у меня остался. И вот там написано фамилия, имя участника, да, кто вот из детей выходит, потом год, месяц рождения, номер палатки, старшей палатки, из какой церкви, имя, фамилия служителей этой церкви и все там данные про церковь. И вот, знаете, интересно, что они, многие, когда им давали время на то, чтобы заполнить, там ограниченное время было, они быстро-быстро заполняли, все честно заполняли, и все, им ставили печать, и вперед. И вот, знаете, и некоторые после того, когда написали про служителя, про церковь, и они оборачивались, говорит, подождите, когда им ставили печать о том, что зарегистрирован. И вот они останавливались и думали, что-то мы сделали не так. Вот многие, я не смотрю, некоторые сидят, улыбаются, вспоминают. Знаете, братья и сестры, книги пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих написано. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему». И найдете покой душам вашим. Какой пример я хотел добрый действительно рассказать? Это один пример, когда у нас в Дедовске был семинар, хоровой семинар. Приезжали братья и сестры, приехали. Это, наверное, был где-то 2006, может быть, 2007 год. Я так точно сейчас уже не помню. У нас потом одно время висело фотография, такая ксерокопия фотографии с описанием событий, которые происходили тогда. Знаете, ну, ничего не предвещало, я не был вот как бы участником этих событий, может быть, кто-то даже лучше знает, но позвонили во время работы, мне позвонили, говорят, молитесь, там молись, говорит, там приехали с милиции. И вот там, говорит, нашего служителя тогда был Рыжук Василий Федосеевич у нас. Говорит, служителя забирают и увозят в милицию. Ну, что потом выяснилось? Приехали, ну, может быть, я не совсем точно говорю, но с отдела по борьбе с бандитизмом, там 4 человека или сколько-то приехало. А в Дедовской церкви шли курсы, были братья и сестры, молодежь была собрана. И они стали требовать, дайте мы пройдем, будем проверять документы. Но кто первый встает в проломе? Конечно же, служитель. И вот он говорит, он закрывает калитку и говорит, что, извините, это все братья и сестры мои здесь. Здесь тех, кого проверять в документах, и кто неблагонадежный, таких нету. И вот они говорят, поедем с нами вместе. Он говорит, я никуда не поеду, приехали еще братья. Вызвали милицию, уже сами же вызвали милицию. Приехали те, которые, ну, там вот у нас в Дедовске милиция, поехали по поехали к участковому и вот стали разговаривать с нашими уже братьями, те сотрудники тоже, которые приехали. Если вот братья и сестры помнят, так вот как и рассказывали о том, что такая очень нецензурная речь была, все это слышали, как-то вот агрессивно действовали там вот около дома молитвы. И вы знаете, какой добрый пример, братья и сестры, это тоже тесные врата, когда мы можем встать друг за друга. Можно было бы, конечно, открыть дверь, сказать, проходите, посмотрите, потом еще, может быть, какие-то меры приняли, может быть, какой-то штраф наложили, и заплатить можно было бы этот штраф, да. Ну вот брат повел по-другому, брат сказал, что здесь находятся братья и сестры мои, те, которые ничего в них нет. Они ничего плохого в них нет. Когда-то Господь положил душу свою за нас. Это были тоже вот эти узкие врата, по которым пошел Господь и показал нам вот этот путь. И вот слово, которое я читал, братья и сестры, знаете, остановитесь на путях ваших, расспросите. Мы иногда вот бежим, да, как эти дети, я не просто так начал вот этот в начале эпизод о том, что мы иногда бежим, а может быть надо иногда остановиться. Остановиться, подумать, а что будет дальше? Может быть, какие-то ошибки уже были совершены в жизни. И самая главная ошибка – то, что, может быть, действительно я хожу в церковь, я еще не отдал сердце свое Господу, может быть, где-то я служу Богу, но не вполне верен Ему. Знаете, и вот остановиться, рассмотреть свой путь, по которому иду. Братья уже много, вот наши братья говорили о том, какой путь, какой узкий путь, который действительно вот в эти тесные врата не совсем просто войти, не совсем удобно войти бывает при разных обстоятельствах наших. И путь этот бывает такой, который иногда и подумаешь, встать на него, на этот путь или не встать. И вот братья и сестры, и дальше пророк говорит: «Расспросите о путях древних, где путь добрый». И вот этот путь добрый мы видим в нашей истории братства, в нашей истории всей Церкви Христовой, по которому идет наше братство и вся Церковь. Дорогие друзья, и пророк призывает, и еще, как вот братья сказали, еще будет сегодня призыв. Идите по этому пути, идите по нему. Может быть, кто-то еще такой более наглядный пример расскажет в жизни своей или в жизни церкви, в жизни, может быть, каждого. Но вот это слово, которое, когда мы полагаем души свои за друзей своих, да, когда вот много мы знаем такого вот из истории братства, из истории церквей наших, когда действительно полагались души за вот этот, за верность Господу. Братья и сестры, чтобы вот каждый из нас, и я всегда говорю, что для себя, в первую очередь я для себя это слово говорю, чтобы всегда остаться верным Господу на этом пути, на котором Он поставил. Ему за все слава и благодарность. Аминь.